Отеця, отця намісника, за всій во Христе братію, привітаю вас з нинішнім пепом воскресним днем после праздника Святой Пасхи, который именуется по уставу Церкви днем Антипасхи или воспоминания сошествия святого Господа Иисуса Христа в ад или осязание святым апостолом Фомою пяти язв Господа нашего Иисуса Христа. Наверное, не всем приходило на ум и главным образом не было положено на сердце то, что пережил один из 12 апостолов, святый славный и всефальный апостол Фома в течение всей Светлой Седмицы, с первого до последнего дня. Но вы обратите внимание и никогда не повторяйте недозволенных нам, христианам, произносить: «Ты как Фома неверный, ты подобен ему, Боже, сохрани и помилуй». Церковь нас предостерегает одним словом: «О доброе Фомино неверие». Вот эти слова должны нам внушить и положены на скрижалях сердец наших, что это сомнение по неисповедимым путям промысла Божия пало, как жребий, на одного из апостолов, имя которого все вам хорошо известно. Но что он пережил тогда, когда Господь являлся и апостолом, и жена мироносица, всех их вызывал к радости, а он все время ходил с особым угнетенным состоянием. Он очень горячо любил Господа, своего божественного учителя. Но так как это совершено только единожды и навсегда, самовластное восстание Господа Иисуса Христа из гроба, оно вызвало в нем такую потребность, что в этом так быть глубоко убежденным и произнести такие слова, которые должен каждый из нас произносить ежедневно. Когда Господь явился, и в тот момент, когда и был апостол Фома, он дозволяет ему прикоснуться к этим язвам и на руках, и на нозик, и прободенное ребро. И с добавлением: «Не буди неверен, но верен». Вот это доброе Фомино неверие, оно из глубины его сердца понудило или расположило, точнее выражаясь, произнести такие слова, которые нам надо как Божьей части приводить себе на память. Когда он, убедившись в истинности воскресения своего божественного учителя, не воскрешенного, а самовластно восставшего из гроба, смерти и смерть победившего, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой. Вы только вникните в эти четыре слова. Он здесь не говорит, что Господь всех, Спаситель всех, всего человеческого рода, от первозданного Адама и до последнего, которого Бог судит родиться перед вторым его славным пришествием на землю. А он говорит о своем Спасителе. Он говорит: ты Господь мой, ты Бог мой. И вот мы с вами, называя себя христианами и принадлежащими к Святой Вселенской Православной Церкви, не можем сказать, что мы по-настоящему веруем, если мы не почувствуем самой в глубинной сущности этих четырех слов, произнесенным святым апостолом Фомою. Вот и вы сейчас вместе со мною произнесите из глубины каждой своего сердца слова апостола Фомы. Господь мой! Все повторяйте. Господь мой! И Бог мой! Это уже свидетельствует, что Он в Господе и Господь в Нем. Когда мы будем произносить слова, мы будем чувствовать, что и каждая душа наша, верующего православного христианина, в Господе и Боге. И Он потевает сердце. Поэтому мы с вами должны эти слова не только в это воскресенье. И эта неделя вся посвящена этому событию и евангельскому, так сегодня вновь возвещенного. Я почему говорю вновь? Потому что это чтение евангельское входит в число 11 воскресных евангельских чтений. А в этот день оно как-то по-особому воспринимается душой и сердцем. Воспринимается сама глубина сущности и обязывающий нас, чтобы каждый почувствовал, что именно Господь мой и Бог мой. А потом уже распространяется на весь человеческий род. С верою, исповедующий его как Сына Божия, верующий в Него и живущий надеждою наследовать вечную и бескончайную жизнь. И все последующие недели, уже по празднике Святой Пасхи, каждый имеет свое наименование. Готовьтесь к следующему воскресенью, которое исключительно посвящено женам вероносицам, а вы жены вероносицы, как от того времени, которыми являлись они первыми, так и до ныне их очень много, которые так же веруют, как уверовал апостол Фома. И также служат от всего сердца, от всего того, что им даровано Богом, прославление имени Божия, радуются и призывают всех к этой нескончаемой радости, которой они первыми были удостоены вслед за пречистой Божией Матерью. То есть если знаем, кто не явился первым женам мироносец. Но ведь это все делается по непостижимому смирению Божией Матери. Безусловно, Он явился по восстании из мертвых своей Матери Пречистой. Мы в это глубоко веруем и исповедуем, а потом уже жена мироносицам и святым апостолам. Так вот, это воскресенье, будущая эта неделя вся будет посвящена. Этот канон не пасхальный, а предварять будет канон дневного святого. Каждый день в течение всей, начиная со вчерашнего всеночного бдения и кончая утренним богослужением субботы, который будет считаться и именуется отданием помина воскресения, как его именуют в нашем просторечии. Так вот, прошу вас и молю, чтобы хоть сколько-нибудь, может быть, не в такой мере и степени, может, не с такой глубиною, которая была присуща апостолу, и не даром, а за все перенесенные им глубокие внутренние переживания в течение сей седмицы. И уверяли его, и жены мироносицы, уверяли его святые апостолы, настолько любя Господа, чтобы он мог потом не посетить своей жизни. Одно из мест евангельского проповедания своего божественного учителя являлось в Индии. И в этом Индии все тело было избодено его копьями. Чье тело? Тело апостола Фомы, который воскликнул из глубины души те слова, которые должны быть, и третий раз призываю вас, запечатлены на скрижалях сердца каждого из нас. И когда вы будете произносить, то вы будете читать, что это Господь ваш, мой что это Бог мой. Вот обязательно, не только это событие Евангелием, возвещенное нам и сегодня, а чтобы постоянно, все последующие недели, даже по Пасхе, и каждой неделе и по празднике до Пятидесятницы, имеет свое глубокое, символическое и внутренне глубоко закрепленная сущность. Но эти недели, каждая до праздника Вознесения, потом после праздника Вознесения, до праздника Святой Троицы, и потом уже это будет завершаться праздником Святой Живоначальной Троицы, Отца, Сына и Духа Святого. Вот хочется, как мы восклицаем слова «Христос воскресе» и «Воистину воскресе». Хотелось бы, чтобы эти четыре слова, и там четыре слова, и здесь четыре слова. Там «Христос воскресе» и ответный «Воистину». И здесь «Господь мой и Бог мой, пребуди со мною до последнего моего издыхания, прими мой дух». И хотя в числе последних и реши быть наследником вечной и нескончаемой своей славы. Сегодня в деле величания, величаем тебя, повторяли мы его вчера много раз, и сегодня так же три. Живодавцы Христе, нас ради плоти ваших и с собою вся воскресит. А под словом «вся» в это слово «вся» входит каждый из нас в отдельности. Поэтому прошу и умоляю вас, а не надо это, так мы совершаем это в церковном богослужении в рамках определенного времени, а нам надо каждый день и утром, и неплохо бы и перед входом ко сну, обращаясь к воскресшему Господу и чувствуя, чтобы эта сила воскресения Христова как можно глубже запечатлевалась внутри нас. она проходит у нас торжественно, проходит необыкновенно. Но если только брать сущность именно внутреннюю, церковную, но к ней еще примешивается и наше чисто житейское, оно не возбраняется церковью, оно и поощряется, но чтобы только именно внутреннее занимало свое первенство и чистое, а все сопутствующее оставалось с вами, чтобы оно не затмевало именно этого света, света воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Причастники сегодняшнего дня будьте положены и благодарственные молитвы по святому причастению. Сегодня будет совершаться в нашей святой обители во время вечернего богослужения первый раз акафист с припевом пасхального тропаря, который будет исполняться на разных языках. Не только на славянском, но и иных других. Поэтому беспрерывно вместо «Аллилуйя, Христос воскрес!» вместо припева «Кашу выпису, Христос воскрес!» Это для того, чтобы эта радость переливалась от сердца к сердцу, из уст к устам. Но чтобы только это не было, не носило характера внешнего. Вот его надо очень опасаться. Вот это внешнее настолько сильно так на нас действует и затмевает то, что должно являться незаходимым вечным светом. Вот мы говорим о благодатном свете. Не будем о нем сегодня затрагивать вопросы. А только я хочу сказать, что вот этот благодатный свет, который всегда произносил и преподобный Серафим Саровский, каждому приходящему он называл не каким-либо другим именем, а радость моя. И тем самым передавал свою радость, я вам скажу. Христос воскрес. Вот тебе радость моя, ты будешь такой радостью и для меня, когда ты будешь носить в своем сердце воскресшего Господа, не разлучаясь с ним ни на одно мгновение. И добавляя к этому слова апостола Фомы: «Господь мой и Бог мой». Слава тебе, Боже!